Схватили Ластика за щиколотки и выволокли. Он лежал ничком, сомневался говорить что-нибудь или погодить. На всякий случай пока прикидывался, будто мертвый. — Немчины есть, — проговорил человек со странным именем Митша. — Ишь, ворот кружавчиком, ну так ворочай. Ластика взяли за плечи, перевернули на спину. Он подглядел через ресницы. И закоченел. Над ним склонилась страшная косматая харя с черным клювом вместо носа, а выше полыхало багровое адское пламя. Позавчера. Что, где, когда? Позади клювастого маячил еще один, но его Ластик разглядеть не успел, потому что поскорее опять зажмурился. Господи, что ж это такое? Где он? В какой эпохе? И чего хотят от него эти кошмарные существа? Как странно они говорят. Вроде по-русски, а вроде бы и нет. Посвети-кась. Лицо стало жарко. Совсем рядом потрескивал огонь, сквозь веки просвечивало багрянцем. Тот, что велел посветить, сказал: «Глей! Ликом бел, пригож, не дырляв!» В другой ситуации Ластик, возможно, почувствовал бы себя польщенным. Но не сейчас. «Росток не велик ли?» — засомневался страшный клюв. «Сказано, шин, да дву на 10 вершков. Но как кошачья рожа, вдруг горять, забраниться!» «Гоже, мертвяк, влачим!» — решил Митша, похоже, он тут был главный. «Поспевать надоть! Луна на ущербе, свет скоро!» Ластика подхватили с двух сторон, положили на жесткое, прикрыли рогожей. В нос шибануло чем-то таким пахучим, что он едва не расчихался. Подняли, понесли. Теперь бы и поглядеть, что вокруг. Но накрыли Ластика на совесть, головой. Ничего не видно. Пришлось, как пишут в романах, обратиться вслух. Слух снабжал информацией скупо. Звук шагов. Судя по чавканью, шлепают по грязи. «Фррр!» — фыркнуло у Ластика над самой головой. «Но, дура, не балуй!» «Ага, лошадь!» Кинули на мягкое, пахучее, немного колкое. «Сено!» Поверх рогожи накрыли еще чем-то, вроде мешковиной. «Пошла!» Скрипнули колеса, копыта зачавкали по грязи. «Чудно!» — прогнусавил клюв. «Немчин поганого схоронили на христианском погосте!» Митша ответил: «Без домовины сунули, яко пса. Сказывали на немецкой слободе, мор язвенный. Подкинули в тай мусурманы. Ярыжик моровых страшатся. Митяй, а на нас-то язва с мертвяка не кинется? Милостив Господь! Коту энтому смердячему про то от кель сволокли, молчок, ворота не попустит». Все это было малопонятно и очень тревожно. Ластик потихоньку приподнял край рогожи посмотреть, что вокруг. Однако почти ничего не увидел. Темнотища. Лужа блестит, большая. Какой-то забор из заостренных бревен. С той стороны громко залаяла собака. «Митша, рогатка! Вертать, али как?» «Не робей! Дери борду выше!» Спереди крикнули басом: «Стой! Кто такие? Не татели? Куды едете? До свету!» И лязгнуло железо. Телега остановилась. Митша важно ответил: «На Ваганьков рогожи везем. На подворье князь Василия, ближнего государева боярина». «Василия Ивановича? Старшого Шуйского?» «Ну, поди, поди», — разрешил бас. Противно заскрипело дерево. Телега качнулась, покатила дальше. Копыта застучали суши и звонче. Повозка ехала уже не по земле, а по деревянному настилу. Клюв с Митшей между собой больше не разговаривали, только время от времени вздыхали. Ластик же лежал и все гадал. Какой это у них тут год? Боярин? Подворье? Достать бы у Небук, да пошевелиться страшно. Эти люди принимают его за покойника, и пускай. А там видно будет. Холодно было, 10°. Если б подвигаться, Ластик, может, и согрелся бы, а так совсем закоченел. «Вон, терем-то!» — произнес гнусавый после долгого молчания. «Слава тебе, Иисусе!»